святого Николая Чудотворца, что в Гнезниках, близ Тверской улицы. Построена в 1629 году. В Гнездниках называется потому, что здесь была слобода особых мастеров, именовавшихся гнездниками. Они делали стрелы. По другим выводам, в древние времена здесь была березовая роща, в которой было множество птичьих гнезд. Настоящий храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а святого Николая Чудотворца – предел, еще предел во имя святого Дмитрия Ростовского.